настоящим поручаю вам установить реальность существования данного общества, его структуру, членство, источники финансирования и, самое главное, цели в отношении Российской империи. Особо выяснить, какую роль в их планах играют иностранные державы, в частности, Великобритания и Пруссия. Для исполнения данного поручения вам предоставляется полный доступ к архивам внешней разведки, а также к любым другим государственным учреждениям, которые вы сочтете необходимыми. Распоряжения сделаны. Понимаю исключительную сложность задачи, но если кто и может ее решить, то именно вы. Ожидаю регулярных докладов. Романов А.С. Я отложил письмо, невольно усмехаясь. Ожидаю регулярных докладов, изящная формулировка для «буду следить за каждым вашим шагом». Император неспроста упомянул, что распоряжения о допуске в архивы уже сделаны, он ожидал, что я приступлю к делу незамедлительно. С легким стуком вошла Василиса, держа в руках поднос, на котором стоял стеклянный чайник и одна чашка. «Вы выглядите озадаченным, господин», — заметила она, расставляя все на столе. «Скорее, заинтригованным очередным делом», — поправил я, наливая себе напиток. «Василиса, слышала ли ты когда-нибудь про общество вечного огня?» Служанка на мгновение замерла, и в этой короткой паузе я уловил больше, чем в любом возможном ответе. «Боюсь, господин, лишь легенды и слухи», — наконец произнесла она. «Старые сказки о тайном обществе алхимиков, ищущих бессмертие. В доме тихой клятвы они что-то вроде страшной сказки для тех, кто не соблюдает правила. Мол, отдадут им на эксперименты, если трижды нарушить правила дома. Интересно, я сделал глоток, чувствуя, как благородный вкус черного чая с мягким привкусом персика растекается по телу. Значит, эти истории достаточно стары, чтобы превратиться в детские страшилки. По крайней мере, на три поколения, господин», — кивнула Василиса. «Будет ли что-то еще?» «Нет, спасибо, ты свободна». «И, Василиса», — окликнул я ее, когда она уже дошла до двери, «подготовь, пожалуйста, мой костюм для утренней аудиенции. Кажется, завтра мне предстоит визит в архивы внешней разведки». Когда дверь за девушкой закрылась, я обратил внимание на портфель, переданный принцем. Расстегнув его, я начал методично изучать содержимое, пожелтевшие страницы старинных документов, выцветшие гравюры, вырезки из газет разных стран, заметки на полях, сделанные рукой самого принца. История общества Вечного Огня, если верить этим материалам, восходила к временам позднего Средневековья. Группа алхимиков и философов, объединенных поиском философского камня и эликсира бессмертия, со временем превратилась в могущественную теневую организацию, охватившую своим влиянием большую часть Европы. Что меня особенно заинтересовало, несколько страниц, касающихся моей матери, Марии Леонхард. В материалах принца упоминалось, что ее исследования в области продления жизни были очень близки к целям общества, но она отвергла их предложение о сотрудничестве. Вскоре после этого произошла ее трагическая гибель. Сердце пропустило удар, а кожа покрылась мурашками. Такая маленькая зацепка, но я никак не ожидал увидеть связь именно тут. Неужели ее смерть связана с этим обществом? Я откинулся в кресле и выдохнул, позволяя мыслям течь свободно. Общество явно имело долгосрочные планы. Корнилова и их заговор были лишь одним из многих проектов, возможно, даже не самым важным. Но зачем столь могущественной организации рисковать, экспериментируя на людях в Российской империи? Что за срочность заставила их действовать так открыто? Ответы на эти вопросы, очевидно, следовало искать в архивах внешней разведки. Если кто и следил за необъяснимыми событиями за пределами империи, так это агенты Григория Орлицына. Я собирался уже отложить документы и отправиться ужинать, когда заметил между страницами маленький прямоугольник плотной бумаги. Вытащив его, я обнаружил простое сообщение, написанное изящным, но незнакомым почерком. Переулок Сапожника, дом с синими ставнями. 2 часа после полуночи. Никакой подписи, никаких пояснений. Просто адрес и время. Я повертел записку, пытаясь вспомнить, где видел этот почерк раньше. Было в нем что-то знакомое, но память отказывалась выдавать конкретные воспоминания. Да и как вообще это могло попасть в портфель, который я получил от третьего принца? Снова его игры? Погрузившись в размышления, я механически написал несколько ответных писем, в том числе третьему принцу с благодарностью за материалы, и распорядился о визите в архивы на следующее утро. Все это время подсознание продолжало работать над загадкой знакомого почерка. И вдруг меня озарило. Я резко выпрямился, пораженный догадкой. «Не может быть», – пробормотал я, вновь изучая записку. «Я знаю этот почерк». Я взглянул на часы. Почти полночь. У меня было еще 2 часа до встречи в переулке Сапожника. Дорохов стоял у окна, глядя на ночной Санкт-Петербург с высоты 5-го этажа дворца Авроры Сергеевны. Туман стелился над Невой, обволакивая мосты и шпили молочной дымкой, придавая городу призрачный, почти потусторонний вид. Итак, голос Авроры Сергеевны, сидевшей за массивным письменным столом, был спокоен и холоден, как зимняя ночь. «Вы говорите, что английская аристократия связана с этим обществом вечного огня». Дорохов повернулся к ней, невольно отмечая, как величественно она выглядела в своем темно-синем платье. Сестра императора, известная как создательница информационной сети «Черная вдова», была столь же опасна, сколь и прекрасна. «Не просто связана, ваше высочество», — ответил он, жестом фокусника извлекая из внутреннего кармана сюртука тонкую папку. «Они являются его частью, возможно, даже основой». Он положил папку перед Авророй Сергеевной и отступил на шаг, сохраняя почтительную дистанцию. «Во время моего пребывания в Лондоне, мне удалось установить, что по меньшей мере 7 представителей высшей аристократии, включая герцога Норфолка и графа Пембрука, регулярно посещают некое философское общество, расположенное в особняке на Беркли-сквер». Аврора Сергеевна открыла папку, пробегая глазами по сведениям, собранным Дороховым. «Общество существует давно», — продолжал он. «Его символ — пламя, охватывающее земной шар. И что самое тревожное, у этой организации есть ответвление во многих странах, включая Российскую империю». Сестра императора подняла на него глаза, и Дорохов на мгновение замер под их пронзительным взглядом. «Вы уверены в этом?» – медленно произнесла она. «Абсолютно, ваше высочество. Я обнаружил упоминание о русском филиале в документах, которые мне удалось позаимствовать из личного кабинета лорда Дарлингтона». К удивлению Дорохова, на лице Авроры Сергеевны появилось странное выражение, смесь возбуждения и восхищения. «Знаете, Роман Витальевич», — она поднялась из-за стола и подошла к небольшому сервировочному столику с графином вина, — «вы сделали удивительное открытие». «Действительно, удивительное». Она налила 2 бокала и протянула 1 Дорохову. «Я изучаю общество вечного огня уже много лет», — призналась она, делая глоток. «Их история, их философия, их достижения – это не просто группа заговорщиков или тайное общество. Это нечто большее». Ее глаза загорелись странным огнем, который Дорохов никогда раньше не видел у своей госпожи. «Я следила за их деятельностью, собирала информацию, изучала их методы. Знаете, что самое поразительное? Они существуют веками, но при этом остаются в тени. Империи рушатся, династии сменяют друг друга, а они продолжают свою работу. Да информация о них всплывает то тут, то там, но все ниточки обрываются, так и не дотянувшись до истины». Дорохов нахмурился, не понимая, к чему она клонит. «Ваше высочество, если эта организация действительно настолько могущественна и имеет свои интересы в нашей империи, разве не следует немедленно предпринять меры, расследовать их деятельность, выявить агентов влияния?» Аврора Сергеевна рассмеялась коротким смехом, от которого у Дорохова пробежал холодок по спине. «Расследовать, выявлять?» — она покачала головой. «Вы не понимаете, Роман Витальевич, это не те люди, которых можно выявить обычными методами. Они гораздо умнее, гораздо могущественнее, чем вы можете себе представить». Она сделала еще 1 глоток вина и продолжила, уже тише. «Я давно наблюдаю за ними, изучаю их научные достижения, их философские трактаты. Годами я ждала, надеялась получить от них приглашение, но оно так и не пришло». «Приглашение?» — Дорохов почти не поверил своим ушам. «Вы хотели вступить в их ряды?» Аврора Сергеевна посмотрела на него так, словно он был несмышленым ребенком. «Конечно. Разве не очевидно? Я создала «Черную вдову», информационную сеть, не имеющую равных. Я провела 10 успешных операций по всему миру. Я достигла вершин в 2 дюжины научных дисциплин. Кто, как не я, достойно войти в это элитарное общество? И все же этого оказалось недостаточно». Дорохов поставил нетронутый бокал на столик. Происходящее не укладывалось в его понимании реальности. «Но, ваше высочество, эти люди угрожают империи. Они организовали заговор, экспериментировали на людях, готовили переворот». «Заткнитесь», — резко оборвала его Аврора Сергеевна, и ее голос хлестнул, как плеть. Вы забываетесь, Дорохов. Знаете свое место. Ее глаза сузились, и в них появился опасный блеск. Я не стану предпринимать никаких действий против общества Вечного Огня. Более того, если они узнают, что я вышла на их след, наверняка свяжутся со мной. Теперь, когда я знаю о существовании русского филиала, я могу найти к ним подход. Дорохов стоял, ошеломленный. Сестра императора, один из самых влиятельных людей в империи, фактически призналась, что хочет присоединиться к организации, которая представляет угрозу для государства. По крайней мере, все сведения, которые он о них добыл, говорили об этом однозначно. Конечно, в руках этих людей было много знаний и возможностей, которые могли бы пригодиться их государству, но Дорохов здраво сомневался, что общество захочет с ними делиться этим. Скорее, они воспользуются связями сестры императора, чтобы получить еще больше ресурсов для исполнения своих замыслов. Но, начал он, никаких «но», отрезала Аврора Сергеевна. Если вы хоть слово скажете кому-либо о нашем разговоре, ваш официальный статус мертвеца станет реальным. И поверьте, я могу устроить так, что это будет медленная и мучительная смерть. Дорохов понял, что спорить бесполезно. Он склонил голову в знак подчинения. Как прикажете, ваше высочество. А теперь, ее голос снова стал спокойным, почти ласковым. Исчезните, скройтесь, не показывайтесь ни в здании разведки, ни во дворце. Ждите моих инструкций. Она вернулась за стол, давая понять, что аудиенция окончена. Сердце великой княгини билось быстрее обычного от предвкушения. Общество, которым она восхищалась годами, наконец могло заметить ее. Дорохов поклонился и вышел из кабинета, его мысли были мрачнее ночи за окном. Всю свою жизнь он служил империи верой и правдой. Даже когда она отобрала у него возможность отомстить полякам за смерть жены, он продолжал выполнять свой долг. Но сейчас, спускаясь по мраморной лестнице дворца, он принял решение. Он не позволит никому, даже сестре императора, подвергать опасности Российскую империю. В этот раз его не сдерживали личные мотивы, только чистое чувство долга и преданности государству, которому он посвятил жизнь. Выйдя во двор, Дорохов поднял воротник, защищаясь от промозглого ночного ветра, и растворился в тумане петербургских улиц. В его голове уже формировался план. Ему нужна была помощь человека, который уже доказал свою преданность империи и справедливости. И это несмотря на довольно юный возраст, тем более император ему благоволит. Дорохов извлек из кармана часы и проверил время, после чего направился в сторону окраин Петербурга, выбирая самые тихие и неприметные улочки. Ночной город таил множество опасностей, особенно для того, кто официально считался мертвым. Добравшись до места, Дорохов выбрал удобную позицию для наблюдения. Время тянулось медленно. Дорохов провел эти часы, обдумывая каждую деталь предстоящего разговора и возможные последствия своих действий. Если Аврора Сергеевна узнает о его предательстве, его жизнь не будет стоить и гроша. Но выбора не было. Когда стрелки его часов приблизились к 2 часам ночи, Дорохов выпрямился и вгляделся в туман. В переулке появился силуэт, высокая фигура в темном плаще. Шаги были уверенными и четкими. Выйдя из своего укрытия, Дорохов позволил себе слабую улыбку. «Ну здравствуй, законник», – произнес он, глядя на знакомое лицо Максима Темникова. Глава 21. Я замер, глядя на силуэт в тусклом свете масляного фонаря. Передо мной стоял человек, которого я никак не ожидал увидеть, Роман Витальевич Дорохов, третий заместитель начальника внешней разведки, вернее, бывший заместитель. Его казнь за попытку развязать войну с Польшей была документально оформлена, и я лично видел рапорт о приведении приговора в исполнение. Энергия немедленно заструилась по моим венам, концентрируясь на кончиках пальцев, невидимая простому глазу, но вполне ощутимая для любого маломальски опытного мага. Пространство и деструкция, истинные слова уже сложились в голове, готовые вырваться наружу по первому приказу. Дорохов заметил мою реакцию и поднял руки ладонями вперед, универсальный жест капитуляции. «Оставь свою магию, законник, я здесь не для драки», его голос звучал так же ровно, как я помнил. «Просто поговорить, ты должен быть мертв». «Я сохранял дистанцию, я видел рапорт о твоей казни, с подписью палача и 3 свидетельскими заверениями». Легкая полуулыбка скользнула по его лицу, не веселая, скорее, горькая. «Что ж, кто-то посчитал меня слишком ценным, чтобы вот так убивать», он пожал плечами. «Бумаги, впрочем, были настоящими, свидетели тоже.